братья и сестры, ну, таким было желание братьев, чтобы мы представились. Я второй раз в вашей церкви, в собрании, в общем, может быть, кто-то и помнит. Мое имя тоже Петр. Я живу в Алтайском крае, в маленьком степном городке, Славгороде. Население немногим больше 30 тысяч, но церковь у нас достаточно большая. 310 членов церкви. И так дополню еще, если это кому-то интересно будет. За годы эмиграции у нас более 500 членов церкви в последние 20 лет эмигрировало. Ну, я немного вернусь потом к этому вопросу еще. Я ответственный служитель в этой церкви, фамилия моя Изаак. Говорить я сегодня хотел о потере общения с Богом. Эта мысль последние, так можно сказать, недели занимала мой ум, сердце. Я размышлял об этом, читал и слово. И теперь хотел с вами немного поделиться. Текст я прочитаю из книги пророка Малахии, первой главы. Я прочитаю всю эту главу, в ней 14 стихов. Давайте будем внимательны, прочитаем текст Писания. Книга пророка Малахии, глава 1, с 1 по 14 стихи, всю главу. «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь? И однако же я возлюбил Иакова. А Исава возненавидел и предал гору его опустошению и владение его шакалам пустыни. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу, и призовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас? Говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф. И приношение из рук ваших неблагоугодно мне, ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимям имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф, а вы хулите его тем, что говорите. Трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоговением принимать, с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь, проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Братья и сестры, я сделал небольшую такую историческую справку. Пророк Малахия, вообще имя его, что оно значит? Мой посланник. И я уверен, что в Израиле, где давали имя всегда, вкладывая в него определенный смысл, понимал, кто к ним обращается. И вот пророк Малахия, то есть посланник Божий, за 400 лет примерно до пришествия Господа обращается к Израилю. И вот это обращение, вообще эта книга, она небольшая, в ней всего 4 главы, здесь 3 страницы в Библии. Вот, оно содержит в себе вот это пророчество, вот такой укор, можно сказать, обличение в адрес Израиля за то, что они отступили от повелений Божьих, что они пошли своим путем, и вместе с тем он предостерегает их от последствий такой же, о последствиях такой жизни. Он говорит о том, что суд Божий, он вскоре придет, и не избегнут они этого. Братья и сестры, для того, чтобы нам, может быть, лучше понять вот состояние этого народа, я немного эту картину дополню. Я уже сказал, что за 400 лет до пришествия Христа пророк Малахия, последний из пророков Ветхого Завета, потом наступил период молчания, Бог больше не говорил к народу. Говорил народу о его состоянии. Братья и сестры, прошло всего 80 лет с того момента, когда Израиль при царе Кире смог вернуться на свою землю и начать строительство храма. 80 лет. Прошло 50 лет с того момента, когда было завершено строительство храма. Вы помните, как народ ликовал? Они умилялись сердцем. Они помнили первый храм. Они помнили плен. Помнили, через что им пришлось пройти. И они видели милость Божию. Бог позволил им вернуться на свою землю и построить храм. Восстановить служение. Помните книги того времени, пророков того времени, Ездру, Неемию, Даниила, Есфирь и так далее. Эти истории, они о многом, вы подумайте над этим, они очень о многом нам могут сказать. И вот теперь прошло совсем немного лет, а Израиль снова уклонился на пути свои. Таково, братья и сестры, слушатели, сердце человека. И наши с вами сердца и души, они не лучше тех евреев, которые жили в далекие от нас времена. За 1250 лет примерно до нашей эры Иисус Навин вел израильский народ в Ханаан. Он разделил им землю по коленам, земля успокоилась, народ мог мирно жить. 24 глава книги Иисуса Навина подробнейшим образом описывает нам заключение завета с Богом. Когда Иисус Навин состарился, он собрал вождей, собрал народ и пред лицом всего народа сказал им о событиях, через которые этот народ прошел. Он рассказал им о многих великих и чудных делах Божьих, которые этот народ видел на протяжении 40 лет странствования в пустыне. И он предлагает им и говорит им, казалось бы, очень простые слова, такие логичные такое предложение к тому моменту. Он говорит: «Отцы ваши жили за рекою и поклонялись чужим богам. А теперь он говорит: изберите себе ныне, кому служить». Вы помните, что было там? Иисус Навин сказал: «А я и дом мой будем служить Господу». И народ, ну, я могу прочесть эти слова. Народ трижды, можно сказать, громогласно заявил: «Не будет того, чтобы мы другим богам служили. Мы Господу будем служить». На что Иисус Навин говорит, что Он Бог святой, Он Бог ревнитель, не сможете служить Господу. Нет, отвечает народ. Мы будем служить Господу. Переворачиваем страницу Библии. Книга Судей, 2 глава, говорит нам о том, что когда умерли люди, которые видели великие чудеса Божии, тогда народ забыл о Господе и стал служить Ваалу и Астарте. Помните? Я не буду вдаваться в подробности вот этого богослужения. Я просто скажу, что Ваал и Астарта очень коротко. Это были языческие боги тех народов, которые до этого населяли эту землю. Эти боги, они известны и в греческой культуре, и в римской культуре под разными именами. В общем-то, вот служение им, оно осуществлялось в страшном нравственном разложении. И вот этим богам стал служить Израиль. Очень быстро они забыли о Господе, который много великих и чудных дел сотворил в жизни их. Пойдем еще 400 лет теперь вперед, от дней, когда пророк Малахия пророчествовал. Помните, написано так в Евангелиях. Пилат возвысил голос свой и сказал: «Я никакой вины не нахожу в нем». Что отвечал Израиль? «Распни его». Это была, можно сказать, вершина падения, вершина отступления. Христос прямо говорил им: «Сына пошлю, виноградник, но не его убьют». И Израиль шел этим путем, братья и сестры. И очень реально встает для нас вопрос: – как происходит вот это, что народ Божий теряет общение с Богом? Братья и сестры, я считаю вопрос крайне важный для всех нас, для себя в первую очередь. Я когда размышлял об этом, знаете, меня к этому побудили обстоятельства сегодняшних дней. Я знал, что впереди конференция, у меня была какая-то обязанность, ответственность. Вот, я размышлял над этим. И вот каковы причины, которые приводят к тому, что народ Божий уклоняется от путей Божьих? И первое, что вот в этом тексте этой главы мы находим, на мой взгляд, это то, что народ перестает помнить о величии Божьем. Пророк здесь говорит, что в других народах велико будет имя его. Народ забывает. Мы с вами, братья и сестры, мы забываем о величии Бога. Знаете, у нас один год, да можно сказать, несколько лет, было много покаяний из числа неверующих людей. Это были 90-е годы, люди приходили в собрание. У нас был такой период, когда в собрание приходило 100 и более посторонних человек. И вот после покаяния, приходилось беседовать с ними. Я так хорошо помню свидетельство одной сестры. Она говорит: я приходила в служение, слушала проповедь, слушала пение. И чем больше раз, говорит, приходила, я, говорит, приходила в изумление, как могут эти люди, хористы, проповедники, спокойно говорить и петь о Боге. У меня, говорит, внутренность трепетала. Братья и сестры, вот этот трепет, как часто мы способны его терять. Мы забываем о том, что Бог действительно велик. Бог велик во всех делах своих во вселенском масштабе, и Бог велик в делах, которые Он совершает в каждом человеке. Знаете, я в какой-то мере на протяжении последних лет занимался историей церкви. Есть такой светский историк Оскар Егер. На русский язык в 90-е годы был переведен его труд «Всемирная история». И когда он подходит к описанию событий от начала от нашей новой эры, описывая состояние человечества, он говорит, что человечество в то время было в страшном кризисе. И казалось, уже потенциал жизненный для человечества был исчерпан. И он высказывает свое размышление: только маленький народ, евреи, которые были в плену у римлян, они несли в себе вот этот нравственный потенциал, который, казалось бы, мог дать жизнь миру. Но, говорит, не этому было суждено дать этот импульс для жизни, для существования мира. Он говорит, на окраинах Римской империи, в Иерусалиме, был распят Иисус. И когда 12 учеников его пошли с проповедью по всему тогдашнему миру, вот эта весть, которую они несли, она несла в себе такую силу внутреннюю, которой все объединенные силы мира противостоять не смогли. Братья и сестры, христианство на протяжении столетий совершало свою победную поступь по миру. И никакие идеологии, никакие имперские силы и армии противостать этому не могли. Брат говорил сейчас передо мною о Павле. Ну, вспомните послание Ефесянам, первую главу, где апостол, узник, молится о Ефесянах. Он там пишет об этом. Чтобы они могли познать, в чем состоит вот эта сила, надежда, призвание Божие. Знаете, давайте сделаем такое простенькое сравнение. Я надеюсь, что хотя бы некоторые из вас, возможно, в средствах массовой информации читали в последние месяцы, что в Иране приговорен к смертной казни христианин. За что? Ну, подал апелляцию, Верховный суд Ирана подтвердил этот приговор. Он христианин. Но так как Иран – это исламское государство, вот то в школах дети обязаны совершать вот какой-то религиозный мусульманский обряд. И этот отец пошел в школу и сказал, что мои дети не будут этот обряд исполнять. Мы христиане. И за это его посадили и приговорили к смертной казни. Братья и сестры, когда человек находится в камере в ожидании смертной казни, о чем он думает? Я не буду фантазировать. Но осудим мы его, если он будет просить у Бога защиты, помощи. Удивимся ли мы тому, что многие христиане будут молиться о таком человеке? Нисколько. Братья и сестры, апостол Павел, находясь в узах, в ожидании смерти, он об этом в послании к Тимофею очень хорошо пишет. Он молился о церквах, о всех церквах тогдашнего мира. Я вот представляю себе, что думал охранник или охранники, которые охраняли вот этого узника, когда они видели и слышали его молитвы. Это, братья, сестры, Бог велик в жизни человека. Вспомните в послании к филиппийцам, где он говорит, что я все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа. Для него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с праведностью от веры, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Вот это последнее слово. Павел пишет, что он хотел в смерти быть похожим на Христа. Заранее скажу, что Бог удостоил его этой чести. У меня нет сегодня столько времени. Вы помыслите над этим. Прочитайте его послание и помыслите. Каким был его конец? Хотя бы одну фразу. «Все меня оставили, но Господь явился мне и укрепил меня». Как он молится о гонителях своих, как он молится о тех, которые предали его. Это сила, братья и сестры, Христа в нас. Это его величие в нашей жизни. Мы часто об этом величии забываем. Мы почему-то видим других великими. Мы можем людей делать великими. Мы можем какие-то движения называть великими. Мы можем свои цели жизни считать более важными, чем те цели, которые Господь перед нами ставит. Знаете, здесь мне думается, уместно будет, может быть, привести пример. Я буквально недавно об этом узнал. У нас, я уже сказал, наверное, да, Новосибирск, город многим известный. 400 километров от этого города я живу. И вот там есть доктор исторических наук, светский человек. Он на протяжении, не могу точно сказать, может быть, 10 лет занимается историей, нашей историей. Он выпустил уже целый ряд книг, и недавно он подарил мне книгу, которая вышла совсем маленьким тиражом, 100 экземпляров. Он подписал ее. Буквально так написал: «Церкви евангельских христиан-баптистов города Славгорода с уважением от автора». И расписался. Я стал читать эту книгу. И он из архивных документов, я повторяю, светский историк, пишет о том, о чем мы не знали. Связь поколений утрачена. Она разорвана репрессиями, страшными репрессиями. Оказывается, в 1937 году, даже пораньше, в 20-м году уже, в Славгороде, который насчитывал тогда всего 18 тысяч жителей, была церковь в 600 членов. И эта церковь, она оказывала большое влияние на жизнь города. И, естественно, атеистическая власть, она с этим не могла смириться. И что они делают? В 1937 году, в конце года, они арестовывают все руководство церкви, 40 человек. И 20 человек из них сразу расстреливают. А остальным дали большие срока. Одно требование было – прекратите собрание. Братья и сестры, можем себе так представить, чтобы из этих рядов вывели сегодня 10 человек, 5, 40 вывели. И 20 сразу расстреляли. Не помогло. Еще арестовали вторую группу, по-моему, 15 человек. Еще пятерых расстреляли. Остальным 40 дали. Многие скажут, как в таком маленьком городке может церковь большая быть, да? Братья и сестры, я думаю, что ответ в этом может быть. И волей обстоятельств. Оно так случилось, спонтанно, можно сказать. Мы готовились к юбилею. Братья попросили что-то, по истории церкви приготовить, чтобы, другим сказать. У нас тоже конференция проходила своя, региональная. И братья сделали наш такой, плакат большой. Внизу плаката поместили фотографию нашей церкви. У нас, можете себе представить, если 300 членов, 250 детей, молодежи, 80 человек, большая фотография получается. Много людей. А сверху кто-то нашел фотографию 35-го года церкви, понимаете? Древняя фотография. Отсканировали ее, поставили ее вверху. И в это время приходит эта, братья, сестры, книжка. Мы смотрим на эту фотографию, понимаем, что те, кто там изображен, практически через короткое время все были убиты. Братья и сестры, не величие людей, а величие Бога в душах этих людей, которые шли на смерть. Об этом мы должны думать. Почему мы сегодня, я так откровенно вам скажу, очень часто об этом забываем? Я еще один пример приведу. Две недели назад, нет, неделю, неделю назад, 7 числа, у нас был брак. 5-й брак в этом году. И вот за 2 дня до брака примерно я встречаюсь с молодыми, с женихом и невестой. Невеста из очень далека, вот, приехала к нам, познакомились они. Вот, приготовления к браку уже почти закончены. Я смотрю на это, да и не я один. Многие в церкви подходили и говорят: ну, брат, ну что это такое? И вот беседую с ними. Я говорю: что вы хотите вот в вашей жизни, в будущем иметь? Ну, брат говорит: мы благословение Божие хотим получить. Я говорю: вот смотрите, вот все, что вы сделали, вы меня извините, я не буду перечислять того, все, что они замысливали сделать. Вот где в этом, в том, что вы готовили, можно найти то, что прославит Бога, что как-то Бога возвеличит? Что вы сделали для того, чтобы благословение Божие вы могли получить? Я думаю, что это проблема и вопрос не только у нас стоит. Слава Богу, что они, ну, трудно было вначале, но поняли. Они потом мне стали звонить: мы того не будем делать, и того не будем делать, и того не будем. Вы знаете, мне внутренне было легко. Я потом на браке, когда сочитывал их, знаете, я не хочу себя ставить примером, но у меня действительно так было. Когда мне было 20 лет, вот я молился Богу так часто: Господи, я желаю иметь семью. Если позволишь мне, ну дай мне сказать, да будет воля Твоя, чтобы я приоритеты не перепутал. И знаете, у нас брак был осенью, поздней осенью. И погода была, ну тогда, естественно, молитвенных домов не было. Вот это 35 лет назад. И браки проходили обычно в палатках. Ставили палатку у кого-то в огороде. И вот, понятно, мы молились, как брак пройдет. Какая погода будет? И вот я вечером пошел отдыхать, последнюю ночь перед браком, а на улице страшный ветер. Знаете, такой свирепый ветер. Я глаз не сомкнул до утра. Как это? Ну, в палатке невозможно так брак провести. И утром рано этот ветер вдруг резко утих. Был полный штиль. До того момента, пока мы все убрали. А потом пошел снег, который больше уже не растаял. Вы знаете, у меня в душе вот такой тихий, глубокий мир был. Господи, я столько искал, молился. Братья и сестры, вот вчера на конференции, по-моему, да, вчера на конференции была высказана такая мысль, что Бог иногда даже и прихоти наши способен исполнять, потому что Он любит нас. Вот первый текст, который я здесь прочитал в этой главе, он здесь о чем? Он говорит: «Я возлюбил вас, говорит Господь». Есть ли для человека смысл жизни, когда его никто не любит? Есть ли для нас смысл прожить завтрашний день, если мы никого не любим? Я думаю, все из нас скажут, в таком случае нет смысла жить. Бог великий говорит Израилю, я возлюбил тебя. И он приводит в пример, говорит, посмотрите на Исава, на потомков его. Что они из себя представляют? Но даже если они и задумают отстроить, он говорит, я разрушу. Братья и сестры, Бог сегодня говорит нам, я возлюбил тебя. А ты говоришь, как это увидеть? Сегодня эта мысль уже была здесь высказана. Вот, а что мы приносим Богу? Лучше или испорченное, ненужное? Израиль, вот в одни Малахи, что они делали? Говорит, украденное, испорченное, поврежденное. Вот это они приносили Богу. Он говорит, принеси это князю своему. Что он скажет тебе? Братья и сестры, мы теряем общение с Богом тогда, когда мы легкомысленно относимся к грехам, собственным грехам. Когда легкомысленно относимся к грехам в церкви. Мы теряем общение с Богом, когда мы неправильно, греховно относимся к ближним своим. Если мы говорим, что любим Бога, говорит Иоанн, а брата своего не любим. Вы знаете, да, что там дальше? Апостол говорит, как вы можете любить Бога, которого не видите, не любя брата, которого видите? И вот брат сейчас такую хорошую мысль я для себя отметил, сказал, как я должен относиться к брату своему? Поощрять его к любви и к добрым делам. То есть стремиться найти что-то, любой путь тому, чтобы как-то вот жизнь, духовную жизнь, да вообще жизнь ближнего своего устроить. Я когда-то, знаете, пришел к такому выводу, ну, служителю церкви, наверное, много приходится говорить, иногда и не хочется говорить, а все равно приходится говорить. И слова служителя, они могут оказывать влияние. А ответственны ли мы за то, что мы говорим? Я когда-то мне было очень серьезно задумался над этим. Если не можешь сказать чего-то, что принесет пользу ближнему, лучше ничего не говорить. Не ходи к брату. Если у тебя в сердце, вы знаете, какая-то заноза против него, разве только с тем, чтобы примириться. Вот. Пока не утихнет это внутреннее волнение, пока сердце не исполнится любовью, вот тогда говори. Брат услышит чаще всего и поймет. И сестра тоже. Братья и сестры, здесь небольшой перечень. Я коротко напомню, мне видится, что главное, мы забываем о величии Бога. Мы легкомысленно, терпимо относимся к грехам, мы несправедливо, в последующих главах это очень хорошо описано, относимся к ближнему своему. В свое время я напомню несколько текстов Писания, и, наверное, этим закончу. Я уже сказал, если вы обратили внимание, что Малахи пророчествовал спустя немного времени после возвращения их из Вавилонского плена. Что Бог говорил этому народу перед Вавилонским пленом? Вот я несколько очень коротких текстов прочитаю. Так говорит Господь, я читаю пророка Иеремию из 2 главы, 5 стих. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились». Я открою 8 главу этой же книги пророка Иеремии. Вот что он здесь говорит. «Для чего этот народ Иерусалим находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал, не говорят они правды. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господня». А еще один текст прочитаю. Это из книги пророка Иезекииля, из 33 главы. Вот здесь такие слова. Бог говорит к пророку Иезекиилю: «А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату: пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа с издевкой, просто скажу. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце же их увлекается за корыстью их». Можно ли точнее описать состояние народа? В свое время Бог сказал Самуилу: «Они не тебя отвергли, они меня отвергли». Братья и сестры, я не хочу сегодня быть для вас человеком, который бы вас укорял. У меня нет для этого ни достаточных ни прав, ни знаний. Я говорю вам о том, о чем последние дни просто сам размышлял. Потеря общения с Богом. Как легко, братья и сестры, мы можем встать на этот путь. Каким трудным порой может быть возвращением. У нас сегодня Слово Божие перед нами. Мы имеем его в домах. Мы можем услышать в собрании. Бог на примерах истории древней, библейской, на примерах истории прошедших десятилетий, говорит нам о своей к нам любви. Он напоминает нам о том, что опасно утратить вот это общение с Ним. И Он призывает нас к тому, чтобы мы озаботились тем, чтобы это общение с Ним, оно бы всегда нами поддерживалось. Пусть Господь благословит вас и меня, чтобы нам действительно благоговеть перед Ним, чтобы нам любить братьев, церковь, любить людей, окружающих нас, быть для них верными свидетелями, чтобы действительно общение наше с Богом, оно не было нарушено. Аминь. Давайте помолимся еще.